«Действительно, Филипп часто называл мне ваше имя». И я добавила с некоторым усилием. «Ведь ваша жена была, если не ошибаюсь, близкой подругой первой жены Филиппа?» Он отвел от меня взор, видимо, тоже почувствовав неловкость. «Что ему известно?» — мелькнуло у меня. «Да, они были друзьями детства», — сказал он. «Потом разошлись. Аделия не совсем хорошо вела себя в отношении Миза, то есть в отношении Мари Терезы. Миза — это я так зову жену». «Понимаю». Я тут же спохватилась, что мой ответ может показаться двусмысленным, и заговорила о другом. Он стал объяснять мне взаимные интересы Франции и Германии в области стали, кокса и каменного угля. Говорил о том, как эти важнейшие проблемы промышленности влияют на международную политику. Взгляды у него были широкие, и я слушала его с интересом. Я спросила, знаком ли он с Жаком Вилье. «Из Марокко?» — ответил он. «Как же, он состоит в правлении одной из фирм, которую я возглавляю». «Вы считаете его очень умным?» «Я его мало знаю. Знаю только, что он преуспел». После обеда я постаралась остаться с глазу на глаз с его женой. Я знала, что Филипп запретил бы мне это, и пыталась побороть свое желание. Но жгучее любопытство толкало меня, и я к ней подошла. Она, видимо, удивилась. Я сказала: «За обедом господин Гаде напомнил мне, что вы когда-то хорошо знали моего мужа». «Да, знала», — сухо ответила она. «Мы с Жюльеном несколько месяцев прожили в Гондюмасе». Она бросила на меня странный взгляд. Вопросительный и в то же время грустный. Словно она подумала: «А известна ли вам правда? И не напускная ли эта любезность?» Странное дело. Она не производила на меня отталкивающего впечатления. Даже наоборот. Она показалась мне симпатичной. Меня трогало ее изящество, ее меланхолический и сосредоточенный вид. «Чувствуется, что эта женщина много выстрадавшая», — подумала я. «Как знать, может быть, она хотела дать Филиппу счастье? Может быть, хотела из любви к нему предостеречь его от женщины, которая не могла принести ему ничего, кроме горя? Разве это так уж преступно?»